Мисс Марпл встретила меня в большом волнении, которое, мне кажется, можно было даже назвать паникой. Она вся раскраснелась и в попыхах выражала свои мысли несколько бессвязно. «Племянник», — объяснила она, — «родной племянник, Реймонд Уэст, литератор, приезжает сегодня, как снег на голову, и за всем я должна следить сама. Разве служанка может хорошенько выбить постель, а к тому же придется готовить что-нибудь мясное к обеду? Джентльменам нужна такая уйма мяса, не правда ли? И выпивка. Непременно должны быть в доме выпивка и сифон». «Если я могу чем-нибудь помочь», — начал я. «О, вы так добры, я не к тому. Времени предостаточно, честно говоря. Трубку и табак он привозит с собой прекрасно, я рада, признаюсь вам. Рада, ведь не придется гадать, какие сигареты ему покупать. А с другой стороны, очень печально, что запах потом не выветривается из гордин целыми неделями. Конечно, я открываю окна и вытряхиваю их каждое утро. Реймонд встает очень поздно. Наверное, все писатели этим грешат. Он пишет очень умные книжки. Хотя, я думаю, люди вовсе не такие несимпатичные, как в его книгах. Умные молодые люди так мало знают жизнь, правда?» «Не хотите ли пообедать с нами, когда он приедет?» — спросил я, все еще не понимая, зачем меня сюда вызвали. «О, нет, благодарю вас», — ответила мисс Марпл. «Вы очень добры», — добавила она. «Вы хотели меня видеть». Наконец не выдержал я. «О, конечно. Я так переполошилась, что у меня все из головы вылетело». Она внезапно побежала к двери и окликнула служанку. «Эмили, Эмили! Не те простыни, с оборочками и вензелями, и не держите так близко к огню». Она прикрыла дверь и на цыпочках вернулась ко мне. «Дело в том, что вчера вечером случилось нечто интересное», — объяснила она. «Мне показалось, что вы захотите об этом узнать, хотя в тот момент я ничего не поняла. Вчера ночью мне не спалось, обдумывала это печальное событие. Я встала и выглянула в окно. Как вы думаете, что я увидела?» Я вопросительно смотрел на нее. «Глэдис Крэм», — сказала мисс Марпл очень веско. «Представьте себе, она шла в лес с чемоданом». «С чемоданом? Где это слыхано? Чего ради она в полночь шла в лес с чемоданом? Понимаете, — сказала мисс Марпл, — я не стану утверждать, что это связано с убийством, но это странное дело. А именно, сейчас мы все понимаем, что обращать внимание на странные дела — наш долг». «Уму непостижимо», — сказал я. «Может быть, она решила переночевать у Раскопа? Как вы полагаете?» «Нет. Ночевать она там не собиралась», — сказала мисс Марпл. «Потому что вскоре она возвратилась, и чемодана при ней не было».